«Ну и что?» — воскликнул Амедей, приведя неотразимый довод. «Ты о нем не можешь думать здесь?» Тут пришла очередь шампанского, и тюльпан надолго сохранил яркие воспоминания о мужчине-одалиске, который в зареве тысячи свечей исполнял чувственные танцы с волосатым поваром, тоже обнаженным, а мсье де Фокруа играл на скрипке. Как видно, можно быть шпионом и при этом еще и скрипачом. Наконец Фанфан Тюльпан удалился в свою комнату, упал там на мягчайшее ложе на свете и уснул, причем предусмотрительно не сняв брюки. А что касается барона, тот, захмелев от прекрасного шампанского и музыки, ошибся дверью.